Однажды вечером они видели, как шофер-японец привез Чарли Чаплина. Фанни и Алексис восторженно глазели по сторонам. А вид роскошных автомобилей так потряс Тедди, что он несколько раз чуть не попал под колеса. Эдвине приходилось постоянно следить за ним и напоминать о необходимости быть внимательнее. «Смотри, Эдвина! Это штуц Беаркот!» В первый же день они встретили два автомобиля этой марки, четыре Роллс-Ройса и машины других редких марок. Тедди был в полном восторге и не понимал, почему сестры больше интересовались нарядами. Эдвине пришлось кое-что купить из одежды, когда вместе с Алексис ходила по магазинам. На фоне нарядов местных красавиц она оказала себя ужасно старомодной. Здесь носили изящные облегающие платья с длинным разрезом. Подобная смелость несколько смущала Эдвину, но не мешала ей наслаждаться атмосферой Голливуда. Она позволила Джорджу купить ей несколько шляпок и даже выразила желание, чтобы он научил ее танцевать фокстрот. «Ну, давай, вот так. О, сестричка, что это с твоими ногами?» — поддразнивал он ее. Он показывал ей движения, и они громко хохотали. Давно не было так весело Эдвине, но какое-то мгновение беззаботность вновь вернулась к ней. Временами Джордж очень напоминал ей отца. Тот точно так же учил ее танцевать, когда она была маленькой девочкой. Спустя столько лет воспоминания о прошлом уже не были так болезненны для нее. Они радовались, как дети, и она понимала теперь, почему Джорджу так хорошо здесь. Окружающие его люди несли в себе заряд молодости и счастья и щедро делились этим со всем миром. Они делали чудесное кино. Постоянно звучали имена Луиса Мейера, Гриффита, Сэмюэля Голдвина, Джесси Ласки. И когда Джордж под руководством Сэмюэля Горовица пройдет курс обучения, он тоже будет снимать фильмы. Все здесь восхищало Эдвину. А как понравились детям последние комедии Мака Сенната и Чарли Чаплина. Они никогда еще так не смеялись. Джордж водил их в кафе Ната Гудвина и с разрешения Эдвины даже в закрытые танцзалы «Три часа» и «Дансленд». Вернувшись в город, они зашли в отель «Александрия», где обычно ужинали кинозвезды. Им повезло. В тот вечер они увидели Глорию Свенсон, Лилиан Гиш и Дугласа Фэрбэнкса с Мэри Пикфорд. По слухам, двое последних переживали бурный роман. И Эдвина не спускала с них глаз. Наблюдать за кинозвездами в жизни оказалось даже интереснее, чем на экране. Джордж провел их в студию Горовица, и несколько часов подряд дети следили за тем, как он снимал Уоллеса Бири. Работа спорилась, и Джордж сказал Эдвине, что обычно съемки длятся не больше 3 недель. Он участвовал в съемках уже 3 картин. Он хотел представить ее своему покровителю, но тот так и не появился, и Джордж решил отложить знакомство. Вечером они поужинали в отеле «Голливуд». Дети восхищались роскошной обстановкой, но еще больше девушкой Джорджа, как назвал ее Тедди. Хелен Горовиц ждала их у входа. Ее светлые изящно уложенные волосы обрамляли лицо, а ослепительно белое платье плотно обтягивало стройную фигуру. Для своего роста она была немного худощава и очень застенчива. Из разговора с ней Эдвина узнала, что Хелен 18 лет, а платье прибыло прямиком из Парижа. И, судя по ее голосу, она не придавала особого значения этому факту. Своими манерами она неуловимо напоминала Эдвине Алексис. Столь же красивая и нежная, она, казалось, совершенно не замечала производимого на окружающих впечатления. Хелен выросла в Лос-Анджелесе, но отец предпочитал держать ее подальше от мира кино, поэтому ее основным развлечением стала верховая езда.